Небольшое окошко в спальне выходило на крыши и водосточные трубы. Забравшись на кровать, дверь дотянулась до него, открыла и насыпала на подоконник хлебных крошек. «Зачем ты это делаешь?» — удивился Ричард. «Я ничего не понимаю». «Ну, разумеется», — кивнула дверь. «Тихо». Послышалось хлопанье крыльев, и на подоконник сел сизый голубь с перьями, отливающими красным и зеленым. Он стал клевать крошки, и дверь осторожно взяла его в руки. Голубь с любопытством смотрел на нее, но не вырывался. Они сели на кровать. Дверь попросила Ричарда подержать голубя, а сама прижала к его лапке записку и принялась приматывать ее ярко-синей резинкой, которой Ричард перевязывал счета за электричество. Он не особенно любил голубей и совсем не умел их держать. «Зачем тебе это?» — спросил он. «Голубь ведь не почтовый, а самый обыкновенный, из тех, что гадят на голову Нельсона». «Точно», — согласилась дверь. На щеке у нее красовалась ссадина, грязные и рыжеватые волосы были спутаны, хотя и не до такой степени, чтобы их уже невозможно было расчесать. А глаза... Ричард вдруг понял, что не может сказать, какого они цвета. Ни голубые, ни зеленые, ни карие, ни серые. Они напоминали огненный опал, мерцая голубыми, зелеными, красными и желтыми искорками, которые вспыхивали, гасли и тут же вспыхивали снова. Дверь забрала у Ричарда голубя, поднесла его к лицу и заглянула птице в глаза. Склонив голову на бок, голубь уставился на нее своими черными глазками-бусинками. «Значит так», — сказала дверь и издала очень странный звук, похожий на голубиное воркование. «Значит так... Ты должна отыскать маркиза Карабаса. Понятно?» Птица заворковала в ответ. «Умница. Это очень важно, так что...» Голубка прервала ее громким недовольным воркованием. «Ну, прости», — сказала дверь. «Ты и сама отлично знаешь, что делать». Она поднесла голубку к окну и выпустила на волю. Ричард удивленно наблюдал за ней. «Надо же! Такое впечатление, будто она тебя поняла», — проговорил он, когда птица взметнулась в небо и скрылась за крышами. «Ну да», — отозвалась девушка. «Теперь придется подождать». Подойдя к книжному шкафу, она взяла с полки «Мэнсфилд Парк». Ричард и не знал, что у него есть эта книга. И отправилась в гостиную. Ричард побрел за ней. Дверь уселась на диван и стала читать. Наиболее крупное произведение знаменитой английской писательницы Джейн Остен. «Это прозвище?» — спросил он. «Что?» «Дверь». «Нет, меня так и зовут. Дверь». «Дверь?» «Да, как то, что ты открываешь, чтобы куда-нибудь войти». «А, чтобы сказать хоть что-нибудь», — Ричард брякнул. «Что за имя такое? Дверь?» Она подняла на него свои странного цвета глаза и ответила: «Мое имя», и вернулась к Джейн Остен. Ричард взял пульт и включил телевизор. Переключил канал, раз, другой, третий, вздохнул. «А чего мы ждем?» Дверь перевернула страницу и сказала, не отрываясь от книги: «Ответа». «Какого ответа?» Дверь пожала плечами. «Ну ладно», — пробормотал Ричард. Тут он вдруг заметил, что у нее очень бледная кожа. Раньше это было сложно разглядеть под слоем грязи и засохшей крови. «Интересно, она такая бледная, потому что чем-то больна? Или от потери крови? Или просто редко выходит на улицу? А может, у нее малокровие? Может, она сидела в тюрьме? Хотя вряд ли, слишком уж она молоденькая. А вдруг тот тип не соврал, и она действительно сумасшедшая? Скажи, а когда те люди вошли...» «Люди?» — ее опаловые глаза блеснули. «Крупп и... Вандербильт». «Вандемар». Дверь на секунду задумалась, потом кивнула. «Ну да, они похожи на людей.

Она отлично знает, что мои услуги стоят недешево. Что она предлагает?» «В каком смысле?» «Каковы условия сделки? Она ведь прислала тебя заключить со мной сделку. За просто так я никому не помогаю». Ричард пожал плечами, насколько это возможно сделать, лежа на спине. «Она велела передать, что хочет, чтобы вы отвели ее домой. А я понятия не имею, где ее дом. И наняли для нее телохранителя». Даже когда маркиз стоял спокойно, его глаза все время бегали вверх-вниз, туда-сюда, словно он что-то искал или о чем-то думал. Складывал, вычитал, взвешивал. Может, он ненормальный? «А взамен? Что она предлагает взамен?» И отвернулся. «Она мне ничего не предлагает». Похоже, он смертельно обиделся. Ричард поднялся на ноги. «Ну, по крайней мере, ни о каких деньгах она не говорила. Сказала только, что будет у вас в долгу». Глаза маркиза блеснули. «В каком долгу?» «В огромном долгу», — сказал Ричард. «Она сказала, что будет у вас в огромном долгу». Карабас ухмыльнулся, как голодная пантера, завидевшая в лесу ребенка. Потом снова повернулся к Ричарду. «И ты оставил ее совсем одну?» — воскликнул он. «В то время как Крупп и Вандемар рыщут по городу. Так чего ж мы ждем?» Он встал на колени перед люком у обочины, выхватил из кармана какой-то металлический предмет, воткнул его в щель и нажал. Люк открылся. Маркиз сунул предмет на место и вытащил из другого кармана нечто, похожее, как показалось Ричарду, на длинную римскую свечу или факел. Римская свеча — род фейерверка. Маркиз провел по нему рукой, и он загорелся, освещая улицу ярко-красным светом. «А можно спросить?» — вмешался Ричард. «Нет, конечно», — отозвался маркиз. «Значит так, никаких вопросов, ответов ты все равно не получишь. Не отставай от меня ни на шаг, и даже не пытайся понять, что происходит, ясно?» «Но...» «И самое главное...» «Никаких «но». А теперь в путь. Прекрасная дама в опасности», — заявил Карабас. «Нельзя терять ни минуты. Вперед!» С этими словами он указал в темноту канализационного люка. Ричард спускался по лестнице, прикрепленной к стенке канализационной шахты, чувствуя себя таким потерянным, что даже первоклассный детектив не смог бы его теперь найти.